Значит, продолжается у нас с вами 4 февраля 2013 года. Вот, у нас с вами следующий король, это король мечей. Значит, ну, с королями и мечей, конечно, в общем-то, о них можно говорить долго и со вкусом. Значит, достаточно часто их изображают как таких, ну, вот, внятных, ну, персонажей вполне себе, да, там, в фильмах, впрочем, это Ред Батлер, мистер Рочестер, да, вот, ну, вот из таких достаточно любимых. Вот, это экстраверт ментально ориентированный, да, значит, вот такая вот, я бы сказала, у мечей основная характеристика – это хорошая логика такая накачанная, да, это способность, то есть они очень во многом желтые. Вот, в принципе, желтый оттенок у мечей достаточно явный. К слову сказать, вы понимаете, да, что оранжевый оттенок у кубочных и красный оттенок у скипетровых, да, в непроработанном варианте, да, вот когда прорабатывается, это уже теряется, да, а так, в общем, оттенок вполне себе видный. Вот, короли мечей обычно, в общем-то, находятся на таких вполне себе внятных должностях. Вот, напоминаю вам принцип какократии. Помните этот принцип, нет? Какократия – мифическая наука, изобретенная в Греции. Мифическая, вот, может, в Риме, это Андрюша лучше спросить. Ну, в общем, там у них. Вот, выглядит это каким образом, да, что, ну, вот, наука о том, о власти держащих, да, о плохих при власти, как укратия. Вот давайте с вами приведем такой простой пример. Вот двое специалистов с одинаковыми свойствами, как специалисты, претендуют на повышение на фирме. Один из них хороший человек, другой плохой. Кого быстрее повысят? Плохого. Плохого. Знаете почему? У него больше средств, с помощью которых он может этого достижения добиться. Вот от этого возникает какократия. Чем выше, тем больше отбор в сторону плохих. Понятно, да? Вот. И, в общем-то, я бы сказала, что у королей мечей как раз вот таких способностей, да, с помощью которых они могут повыситься, достаточно. Напористость, да, достаточно такая ясная, да, способность просчитывать людей, и они ей вполне себе пользуются, да. А даже самые глупые короли мечей, тем не менее, обладают какими-то, ну, я не знаю, там, основами психологии, да, потому что понятно, что для нас окружающая среда – это другие люди. А для него очень важно подмять под себя всю эту окружающую среду. А, ну, контролеры, они, конечно, от Бога. Вот, да, то есть, или от дьявола, что тут сложно сказать. Но контролеры, они отличные. То есть, семерка мечей достаточно внятное их оружие. Я еще слабо себе представляю короля мечей, которые тройкой мечей пользуются. Только действительно там, где ему пофиг. Вот. В принципе, чем более продвинутый король мечей, тем более широка его паутина, которую он раскинул. Значит, в том случае, если умный, проработанный, то, знаете, такой любитель играть в липовую демократию. Вот он там, например, говорит там, Дриаде, да, вот давай мы с тобой сядем и подумаем вместе. Вот он садится, и вот они думают вместе, он задает наводящие вопросы, она на них отвечает. И в результате она, знаете, так вот мелкими шажочками приходит ровно туда, куда ему надо. И в результате это выглядит, как типа она же сама приняла решение. Да, в общем-то, Дриада уходит четким ощущением, его где-то наебали, да, но тут против логики ты не попрешь. Понимаете, да? Поэтому он ровно там, она ровно там, где ему надо было, да? Значит, понятно, что в том случае, если где бы он ни находился, он самый-самый-самый. Вообще, в принципе, манипулировать королями мечей очень легко. В качестве клиентов короли мечей прекрасны, прекрасны. Они как скорый поезд по расписанию. Понимаете, им на полтора года все напредскажешь, вот ровно тогда, когда ты предсказывал, тогда это и сбылось. Потому что у них очень далекие цели всегда, понимаете, да, идут они всегда шаблонными способами, как все ментально ориентированные люди. В отличие от короля скипетров, ему пофигу до социальной морали, у него всегда своя. Да, вот кто там его воспитал, а фиг знает. Да, там могут быть совершенно разные варианты родителей. Да, и, в общем-то, король мечей рассказал, что еще маленьким, будучи ребенком, уже если вот он будет крупным, таким сильным королем мечей, он уже в это время проявляет такие свойства характера. Хотя могут быть вполне себе обаяшки, на первый взгляд, очень так это приятно. Человек точно знает, что он хочет, добивается того, чего хочет. Помочь приятно. Вот вообще считается, что вот сильный человек в нашем мире обычно ассоциируется с королем мечей. Хотя на самом деле у короля пентаклей силы больше, но она не видна на первый взгляд. У короля мечей вся его сила видна. Драчуны, да? крайнем случае могут отомстить другим способом. Помните служебный роман, да, я ему отомщу по-другому. Вот, да, то есть, соответственно, вот эта вот тема, да, когда он сам решит, как ему отомстить, что ему делать, да, это уже отдельная история. Значит, ну, по поводу того, как манипулировать, чаще поговорим, значит, есть такое отклонение у короля мечей в сторону психопатии. Вот если он психопат, держитесь подальше. Понимаете, да, если вот он король мечей психопат, король кубков психопат, быстрее впадет в истерику. Король скипетров психопат, да, быстрее будет, я не знаю, сидеть где-то и дуться, как мышь на крупу. Понимаете? А у психопат король мечей устроит пиздец, простите. Другого слова не скажу. Значит, ну вот две истории по поводу короля мечей, по поводу психопатии. Да? Значит, ну, обе про моего дядю так случилось. Да? Там у меня моя прабабушка не нашла ничего лучшего, как нарожать кучу дочерей. Все они очень неудачно вышли замуж. Вот одна из них вышла замуж за короля мечей, а он, соответственно, родил следующего короля мечей. Он точно родил там... Сестра бабушки не имела к этому отношения. Ну вот, значит, там абсолютно классическая, да, там история, когда отец сына сделал королем мечей. Вот, они грузины, ну, разбавили таким образом русскую нашу кровь. Просто у нас прадед венгерский цыган, поэтому, конечно, русские немножко в кавычках. Ну, дальше все были только русские, по крайней мере, в моей линии. А там вот за грузина она вышла замуж. И вот, значит, он, мне дядя сам рассказывает про свое детство, значит, на улице его били, называли грузином и били, ну, послевоенные дела. Вот, и он рассказывает, как он входит, ревет, его мальчишки побили, а папа стоит, значит, гладит утюгом что-то там. И он папе жалуется, папа ему говорит, значит, так, или ты сейчас идешь на улицу и всем им показываешь, да, вот, Кузькину мать в сарафане, да, либо... Я уже тебя так уделаю, что тебе мало не покажется. И вот он рассказывает, как он под страхом того, что его будет бить отец, выходит и дерется с мальчишкой. Мальчишки менее страшные, чем папа. Вот. И он действительно, в общем, занял достаточно высокую позицию в районе. У него была кликуха Джонни. Вот однажды его какие-то чужие мальчишки пытались побить, он уже взрослым был. Он их макнул как следует, я уж не помню, там в лужу или в снег, и сказал, значит так, я вас прощаю, они перед ним извинились сразу. Но вот я иду по улице, вы улицу переходите. Чтобы я вас больше не видел. А потом, через несколько лет уже, они встретились в институте, и они очень обрадовались ему. К нему подошли и сказали, ой, Джонни, ты здесь? Он говорит, я вам говорил о том, что вы меня видите и через улицу переходите. Вот здесь этого тоже касается. Король мечей. Понимаете, да, вот, пожалуйста, не заставляйте их давать слово. Понимаете, да, вот, если он дал это слово, он будет его держать. И отменит очень тяжело. Понимаете, да, то есть вот принятое решение, вот у меня король мечей у подруги, да, вот она забеременела от него, причем абсолютно нереальным способом. Ну, прям реально, вот знаете, это из вариантов презерватив порвался. И тут же залетела, хотя уже взрослая девочка, не должна была. Вот, он сказал, не вопрос, если ты оставляешь ребенка, мы расстаемся. И это однозначная история, понимаете, да, то есть вот они точно расстанутся, потому что он король мечей. Вот если бы он, она бы успела бы, да, сделать так, чтобы он не успел этого сказать, можно было бы как-то нивелировать. Вот у них тема «Я хозяин своего слова» очень важная. Вот, и опять же этот дядя, значит, у него жена такая была, кубочная, к слову сказать, совершенно убийственное сочетание. Ну вот, они подумали, она решила бросить курить. Ну, вы понимаете, как она решила это сделать. И вот буквально после этого она перестала курить, поехали к друзьям, и там, значит, она с подружками сидела на кухне и опять курила. Ну, что-то случилось. А у нее полироид фотоаппарат. И вот он, значит, зашел, хихи-ха-ха, ее сфотографировал, увел в ванну, разбил в кровь лицо, сделал вторую фотографию, поставил вот так рядом, говорит, вот это до, вот это после, еще хочешь? Понимаете, да, то есть это реально, да, вот такая тема. То есть на какой момент времени человек с сильным королем мечей, да, вот перейдет черту, мы не знаем. Да, и если он перешел черту, то в этом случае имейте в виду, да, что ударив раз, в следующий раз это будет уже пиздец. Ну, это правда. Вот, поэтому будьте очень внимательны, да, вот они могут быть сколько угодно солнышками, но просто не доводите до греха. Понимаете, да, то есть вы помните, что есть некая территория, на которой они реально перестают соображать. Это касается, вот, ну, понятно, тех, у кого сильная меченосная часть. Да? То есть если это только налет там какой-то там меченосный, да, ничего, почти там нет. А вот если это основа король мечей, да, то вот будьте, пожалуйста, внимательны. Вот, еще раз я говорю, что они абсолютно поддаются манипуляциям, ну, прям вот очень удобно. Вот, дело в том, что они дают огромное количество ценных указаний. К слову сказать, их забывают. Вот, в связи с этим, соответственно, да, вот рассказывают там страшную историю, ну, уже не такую, не пугайтесь, про короля кубков, который, значит, мне жалуется на руководителя короля мечей. Он поставил короля кубков заниматься рекламой. Тот неплохо справляется своими, к слову сказать, этическими обязанностями. Да? Ну, вот, и все прекрасно. Ну, там король мечей в качестве руководителя. И вот к нему его вызывает, этого короля кубков, и ему сверху спускает план на рекламу. Зачем он его нанимал вообще? Ну, короли мечей в этом плане, они есть такие, которые считают, что у всех они разбираются во всем. Вот это вот как раз тот типаж. И король кубков ему проблеял, что кажется, вы знаете, у меня, простите, но вы не правы. Король мечей дальше перестает слышать тексты, какие бы то ни было. Да, вот с этого точно нельзя начинать. И он, значит, потом еще там делал из этого короля кубков мальчиков для битья там, в течение, ну, где-то там месяцев полутора, да, вот по любому поводу. Значит, и он, король кубков мне говорит, ну, а как надо было? Я говорю, ну, как надо было? Он тебе расписал этот план, да, значит, расписал мне на бумажке, и слава богу, он тебе все рассказал, пропускаешь дня три, что думаешь, он будет помнить о каких-то планах, у него там куча забот и прочее, прочее. Приходишь к нему, говоришь, а я это все вот привел к некой таблице, например, да, и вот я там внимательно вас выслушал, да, вот то, что у меня получилось. Если эта таблица расписана логично и прекрасно, и даже не имеет ничего общего с тем, что предлагал король мечей посмотрит, увидит, что таблица логична, скажет одобрям. Все. Понимаете, это элементарно. Я помню, у меня прекрасный король мечей, который, значит, так долго бил свою девочку, что она от него сбежала. По картам получается, что это ее крест, это ее судьба, к слову сказать, она неплохо им пользовалась. Вот, значит, и он в тоске, он ее очень любит. Значит, и вот я смотрю по картам, и мне понятно, что вот сейчас ее надо некоторое время не трогать, потому что она как раз без бабла осталась, ей уже сейчас вот скоро опять король мечей понадобится. Вот, к слову сказать, его доводить не надо, он не будет бить, в общем-то. И, значит, я ему говорю, смотрите, вот сейчас вот вы в бильярд играете? Он говорит, да. Я говорю, ну, смотрите, вот сейчас вот она как шарик около лузы. Вот если сильно, да, вот там пнуть, то шарик отскочит, да, вот ее сейчас надо тихонечко, то есть ничего особенного не делайте. И тогда вот все будет хорошо. Вот, и, значит, он после этого исчезает, потом в час ночи мне звонит, там, говорит, по тройной расценке. Значит, ну, потому что час ночи, понятно, мне особо как-то ему гадать, тем более по телефону, он же король мечей, сильный мира сего, как же без этого, хер с тобой. Значит, он говорит, значит, что-то погадали по работе, и я думаю, что про девочку не спрашивает. Вот, говорит, вы, наверное, хотите узнать, как у меня с ней дела? Ну, конечно, хочу, что ж мне еще делать, нехрена, в час ночи узнавать, как у тебя с ней дела. Прям сгораю от любопытства. Знаете, еще иногда пишут, ой, Сет, я 3 года назад у вас была, вам, наверное, интересно, сбылись ли ваши предсказания. Как бы вам сказать повежливее? Так, начнем с того, что мне вас вряд ли вспомнить. Ну вот, и он мне говорит, в общем, я успокоился. Я понял, что это похоже чем-то на игру в бильярд. И вот мне все он это выдает, и я его... Прям хвалю за такую образность мышления, за такую мудрость. Вот, то есть они перенимают. И все, что они переняли, если им нравится, это уже теперь их. Понимаете, да? То есть там, какой бы ни была фирма, все хорошие идеи его, понимаете, нет? Все отстойные, угадайте, чьи. Чьи угодно, но не его. Понимаете, да? Вот, это надо очень хорошо помнить. То есть работать с королем мечей, пытаться каким-то образом отнимать у него пальму первенства, не вздумайте. Понимаете, да? То есть на самом деле из них великолепные покровители. В том случае, если вы ему... Да, про короля мечей. Значит, вообще с ними можно общаться только каким образом. Вот мысленно его представляешь на пьедестале, понимая, что он самый-самый-самый, и вот только из этого с ним общаешься. Понимаете, нет? Вот чуть-чуть что-то другое, да, и обязательно кормить комплиментами. Значит, могут пройти даже грубые. Но если тонкие комплименты, ну, вы смотрите, не истончите так, чтобы он его не понял, ну, потому что разный уровень интеллекта бывает, знаете, такой средней толщины. В этом случае, если ты их подкармливаешь, его средней толщины комплиментами, ты свой человек. Если ты свой человек, он за тебя глотку перегрызет, правда. Понимаете, да, то есть вот прям вот прекрасно у него с ним будет получаться. Они, как, знаете, как тараны. Вот если они руководители фирмы, они как тараны. И очень внятно, да, они там делают там свою карьеру, в смысле, если они уже гендиры, то понятно, что их карьера – это степень там захвата рынка, например, да, прекрасные люди. Через какое-то время, да, там сколько королей мечей умным там моим клиентам там дочки организовывал, да, и они там в этих дочках уже сами панкоролями были, он туда и не совался особо. Понимаете, да, то есть понятно, что ему надо все контролировать, он может прийти там походить, посмотреть, как эта дочка функционирует, все должны, соответственно, к барину склониться, ручку поцеловать, все в порядке, знать, кто это такой. Вот. И дальше барин опять уходит, и вот опять вы можете там по году там ничего не делать в этой дочке. Все прекрасно, при желании. Особенно, если еще можете что-то делать. Вообще замечательно. Главное, чтобы он не подумал, что вы стали круче его. Вот это недопустимо. То есть, слушай, у тебя неплохо получается, у вас и честь. Вот. Ну, это, конечно, совсем грубо. Но, в общем, по факту приблизительно этот месседж и надо ему передать. Вот, под вашим руководством исключительно. Вот, вот как-то так. Значит, на самом деле, в принципе, действительно, вот главное не попадаться в ситуацию, когда вот они начинают вот прям на этих комплиментах разжираться. Я помню, бедная дама кубков с ума сходила. Он, значит, потерпел небольшой крах, материальный, не сильный, к слову сказать. И вот он: нет, ты меня теперь бросишь. Нет, я тебе уже не нужен. Вот я уже старый стал. И значит, вот я уже там, вот, и она ему каждый раз там: да нет, да что ты там. А он все разжирается и разжирается от этих комплиментов. Вот ему все вот надо и надо. Но это звучит как: похвалите меня, пожалуйста. В данной ситуации, конечно, хороших мечей девочке не хватало. У меня вот, я помню, прекрасная дама мечей, она короля мечей руководителя останавливала как? Он, значит, имел привычку орать. Она ему только однажды, она была беременная после секрета Шахерезады, умная такая в это время. В смысле, она сперва была на секрете Шахерезады, потом забеременела. Ну вот. И она, значит, ему говорит: ой, не кричите на меня, я писаюсь. И он, значит, на всякий случай больше не кричал. Потом, значит, от нее не заржавело, например, ему сказать: о том же, корону поправьте. Вот. И в том случае, если при этом она абсолютно комплиментарна в том, как она действует и прочее, да, вот так его как коняшку на скаку останавливать удавалось. Да, то есть вот здесь в данной ситуации даме кубков надо было, ну простите за этический шаблон в данной ситуации, начать реветь и говорить о том, что не пугай меня так, когда ты говоришь, что я тебя брошу, мне становится тоскливо, я чувствую, что я тогда умру. И переключить его на себя. К слову сказать, когда на глазах королей мечей, дамы кубков начинают плакать, короли мечей вешаются или бьют в табло. Ну вот в случае, если бьют в табло, конечно, лучше не плакать. Вот, а как-нибудь по-другому. Вот, они, правда, жутко боятся бабьих слез. Это вот просто, вот, понимаете, это вот повесится для них. Ну, не знают, как себя вести, не знают. Вот. Значит, то есть исходим из того, что самый-самый-самый, понимаем, что если уже такой начальник достался, все, значит, совершайте свою работу. Понимаете, простройте отношения. На простройку этих отношений, ну, идет, ну, не знаю, там, недели три. Если уже упущено, значит, в этом случае сходите на какой-то бизнес-тренинг и скажите, что вот теперь вы стали такой после бизнес-тренинга. Вот, поверит. Вот у них, знаете, вот на слово «тренинг», они, знаете, вот как-то про психологию, они очень любят психологию. А вот вечно ко мне приходят блядские короли мечей и начинают мне про психологию, что они знают, рассказывать, или про Таро. Ну вот, с дамой мечей в этом плане я договариваюсь. У меня была одна девица, замечательная совершенно, на всю жизнь запомню. Вот она мне во время всех перерывов меня притягивала за грудки, рассказывала все, что она наслышала за это время про эзотерику. Я говорю: вы кто по профессии? Она говорит: я в аптеке работает, как называется? Фармацевт. Я говорю: хороший? Она говорит: хороший. Я говорю: представьте, что я вам сейчас буду рассказывать, что я нагуглила про пенициллин. И она так перестала меня дергать на эту тему. Вот, я говорю: я вас очень прошу, это моя территория, да, то есть мне вот как-то, что вы там начитали, не надо, неинтересно. Вот, очень хорошо, кстати, потом я стала с ней время проводить, мы уже потом говорили на какие-то более внятные истории. Вот, ну вот, соответственно, да, короли мечей тоже могут вот вас несколько доставать, они же экстраверты, помните? Вот, очень большой трабл, на первый взгляд, если король мечей тебя захотел. А с дамами мечей, если они вас захотели, мальчикам тоже расскажу. Значит, с королями мечей очень особенное дело. Значит, если это взаимно, все в порядке. Но если тебе это сдалось, ну, по разным причинам, то здесь надо быть очень аккуратным. Дело в том, что он любит преодолевать препятствия. Поэтому чем меньше ты ему даешься, тем больше ему надо. При этом как-то не хочется с ним ворожить, согласны, нет? Ну, обычно. Ну, если хочется ворожить, просто увольняйся. Причем чем раньше, тем лучше. Кстати, вот как уволиться от короля мечей, это еще отдельная история. От них хрен еще уйдешь. Так, чтобы он тебе потом все будущее не попортил. Вот. Тоже, кстати, вполне реальное. Здесь могу поделиться абсолютно внятным шаблоном. Работает на всех короля мечей, не знаю почему, но работает. Значит, расскажите ему про то, как занимаетесь уринотерапией, например. Все. Если кто не знает, уринотерапия – это принятие собственной мочи по утрам. Вот после этого вы перестаете для него быть женщиной. Вы становитесь тем, кто употребляет это. Нет, он может даже поинтересоваться, помогает ли, прочее. Но сексуальных чувств вам больше не будет. И обратная история, если это ваш муж, не надо с ним вместе рожать детей, да, там и прочее, прочее. Да? То есть они, правда, очень брезгливы, вот было замечено по своей природе. Ну, может, потому что действительно там не очень понимают, как это делать. Но вот не брезгливых я не видела, даже если они врачи, они как-то, знаете, не очень. Вот. Значит, ну можно еще что-нибудь там, ну, если не совсем уринотерапия, да, вот прям не совсем сыкать на это, да, ну вот про какие-то, я не знаю, про периодические приступы, я не знаю, там, псориаза, вот, с описаниями как-то выглядит. Вот, ну, в общем, что-нибудь про физиологию. Очень хорошо работает. Чего? Представила, что ты своему шефу так говоришь? Просто я хочу, чтобы мне кто-нибудь как-то сказал, меня бы убрало. А, тебя бы тоже. Ну, вот с дамами мечей тоже работает, как выяснилось. Вот, но не со всеми. С дамами мечей там все-таки немножко другая тактика. Вот если он будет это рассказывать, чтобы ты его больше не хотел, я боюсь, ты пересечешь. Вот дамы мечей в этом плане ими так же манипулировать, как королями, не вздумайте. Не вздумайте никогда. Потому что дама мечей сама так манипулирует королем мечей. Она распознает тексты. Даме мечей сделаешь комплимент, у нее на лбу появляется табличка специальная. Лезть тебе не поможет. Не вздумайте, правда-правда. То есть там надо так этот комплимент завернуть, да, чтобы там от него на расстоянии не пахло, что это комплимент. Но она это прочухала. Вот. То есть там прям очень сложная история, конечно. Вот. Хорошо. Значит, ну, по поводу воспитания детей. Понятно, что сын должен быть кем? В идеале королем мечей. Согласны, нет? Если вдруг у него нет качеств на короле мечей, то, по крайней мере, ладно, он согласен на пентакли, на скипетра уже не согласен. Ну, потому что, да, шаблонов слишком много. Не должен быть послушный. Король скипетров послушный. В связи с этим он начнет из него настоящего мужика делать. Поэтому лучше королю скипетров как можно быстрее отсоединиться от папочки и пойти своим путем. Короля кубков король мечей убивает, как только видит. Если это его собственный сын, это его бесконечная беда. У меня регулярно приходят короли мечей гадать на собственных сыновей. Что им делать? Вот, убить самое дешевое, согласна. С дочерьми совсем другая история. Значит, в дочку, если это дама кубков, дочка, то есть девочка-девочка, принцесса его, он просто счастлив, он балдеет от этого. Очень большая проблема, и хрен выйдешь замуж. Понимаете, нет? Знакомство с родителями смотрели? С Де Ниро. Абсолютный король мечей. Абсолютный. Помните, как было сложно его кубочному зятю, пока тут в пентакле на нервной почве не мутировал? А там была безвыходная ситуация. Понимаете, там он бы его убил бы здесь, честное слово. Тут вполне себе кубочный, согласна? Да, вот он такой весь. Ну вот, а потом, соответственно, как-то ему пришлось мутировать. Вот, то есть, соответственно, может быть, дочь тоже дама мечей. В этом случае, да, там, например, она приобретает, ну, что она такая по характеру, тогда почти мужик, ему тогда понятно. Вот, тогда, к слову сказать, он не лезет в то, какого она себе мужика выбрала. Вот, вообще, в принципе, дамы мечей чаще всего делают короли мечей, по моему опыту. Вот, ну, уж так вот, если, да, если она, конечно, не дура. Дуры никого не делают в этом мире. Вот. Значит, ну я понимаю, что мы сейчас против секрет Шеризады говорим, да, иначе говоря, да, не надо быть идиотками, вот, а дурами очень полезно в разных ситуациях, вот, тогда король, ну, с королем мечей на работе тоже, в общем, особо, конечно, на дуре не выйдешь, я бы сказала, да, тут как-то не прокатит, но, знаете, надо баланс соблюдать, потому что будешь очень умный, он на тебя будет пахать и никуда тебя не опустит, и на не... потому что ему вместо тебя потом надо пятерых нанимать, вот, поэтому он финансово все подсчитывает. Я помню, как у меня напрочь мне испортил настроение, желание гадать на бизнес за те же деньги один король мечей. Проговорился, сука. Значит, приходит и что-то зачастил. Значит, на бизнес. Я ему разные модели сама придумываю, а потом после этого их по картам просматриваю на нервной почве. Ну, потому что, ну, надо спасать фирму его. Я ему говорю на какой-то момент времени, говорю, сходи к бизнес-консультанту, Хагри, знаешь, сколько они стоят? Вот это он зря. Значит, то есть я поняла, что меня просто юзают почти за бесплатно. У меня тогда где-то год, наверное, были другие расценки на бизнес-консультации, на нервной почве, видимо. Вот, сейчас, если я понимаю, что у меня второй час уже по бизнесу, я сощуриваюсь и говорю, что без чаевых дальше не буду. Вот, ну, я считаю, это достаточно корректное предупреждение о том, что прекратите. Потому что там 5 сотрудников короля мечей надо просмотреть, на верность компании, на то, надо ли его повышать. А еще теперь вот этих 4, как они к нему относятся, потому что это директора соседних фирм, они прям со списками приходят. Правда. Но там, правда, по одной карте уже по дереву делаем. И прям верхнюю карту считываем, и все прекрасно получается. Вот. Хорошо. Значит, ну они такие прекрасные люди, с ними очень интересно жить в доме. Не скучно. Значит, понятно, что они патриархальны. Понятно, что жене для того, чтобы пойти на работу, для этого, значит, шаблоны качаем, если не этики, точнее, да? Или этики, которые не знают, как обращаться к королям мечей по причине там неопытности собственной. Значит, если ты не работаешь и начинаешь встречаться с королем мечей, перед тем, как с ним начать жить, срочно выходи на работу, если планируешь работать. Иначе эта сука привыкнет к тому, что ты не работаешь, и что все твое время его. Понятно, что он захватчик. Поэтому вот в самом начале, пожалуйста, да, введите в то, что это нормально, и другого не будет. Понимаете, да, что вы там будете регулярно, я не знаю, есть на тренинге, что переночевать у подруги для вас нормально. Вот, и имейте в виду, что милая забота, когда, солнышко, ты с работы выйдешь, позвони, а когда домой войдешь еще раз, оно звучит прекрасно, но это уже контроль. Понимаете, да, и когда он смотрит на тебя ласково и говорит, может, все-таки давай пить с тобой нормальную воду, а не такую. Да, имейте в виду, да, что это вот уже это твоя территория. Понимаете, нет, то есть очень внимательно смотрите. Через какое-то время он тебя поглотит, а потом вышвырнет, потому что ему скучно. Нет, то есть вот. Или же оставит в качестве одной из теней и пойдет завоевывать следующую. Поэтому очень аккуратно. Они очень красивые, очень вкусные в начале отношений. Но как только он тебя захватил, да, вот, тут сразу не очень приятно. К слову сказать, с работниками то же самое. Да, то есть они и работников захватывают. Все твое, мое и мое, мое. Классически. Хорошо, значит, ну, про деньги обычно, в принципе, у них, если денег нет, то это очень временно. Они обычно все-таки, да, при деньгах, потому что, ну, понятно, рулят. Но деньги, опять же, да, вы помните, что семерка пентаклей абсолютно разная может быть, да, для некоторых деньги $3000 в месяц, для некоторых 3 миллиона в месяц это не деньги, да, и все это на бедной семерке пентаклей находится, да, то есть абсолютно вы не можете вычислить уровень, да, потребления. Вот, к слову сказать, даже на машину не посмотришь. Потому что машину обычно они покупают очень дорогую для себя. Или очень функциональную. У меня приятель, король мечей, купил машину какого-то такого высокого класса, но в малой комплектации. От этого у нее на жопе на машине какая-то буковка. Вот он ее феном снимал оттуда, чтобы никто не видел. Потому что машина, конечно, это статус. А статус они очень любят. Вот, вообще понты у них прям очень такие реальные. И приятно, наверное. Значит, король мечей перевернутый. Это сбежавший локомотив. Имейте в виду, да? То есть он догонит, убьет, потом еще раз догонит, еще раз убьет. То есть вот про Джонни, да, который сказал, вот переходи на ту сторону, это он еще был вполне в себе. Понимаете, да? То есть по большому счету король мечей перевернутый, правда, превращается в тирана и деспота. Это очень пугает. Были случаи, когда от этого дети становились заиками. Реально, да, вот потому что он как разорется, сука, так, в общем, его хрен заткнешь. Превращается в прямого элементарно. Вот это самое удивительное. Я так понимаю, что это свойство всех экстравертов. Они, видимо, не могут долго внутри носить. Здесь в данной ситуации, да, кубочный вариант, типа такое у меня настроение было, не прокатит. Вот это вот можешь идти своим настроением прямо сейчас. Значит, вот здесь, простите, точно ждем, пока волна сойдет. Вот с кубками максимум это тебя дерьмом накроет, с мечами там вот как-то посерьезнее все будет. Не лезьте на рожон, понимаете, да, вот когда он кипятится, подождите, он как любой экстраверт выкипятится быстро, да. Дальше после этого, в принципе, очень спокойно, да, там, желательно на логике ему объяснить, что ты из этого понял, да, и как, в общем, собираешься действовать дальше. Обычно все прекрасно срабатывает. То есть они легко извиняют. Забудет ли совсем? Вряд ли. Но, по крайней мере, да, в общем-то, вполне с ним иметь внятные отношения после того, как он там 15 раз перевернулся, по отношению к тебе можно. Вот. А на всякий случай, да, если правда хотите быть в близких отношениях, спровоцируйте на переворот один раз, посмотрите, как себя будет вести. Понимаете, да? То есть в том случае, если руки распускает, да, но не обязательно даже бьет. Были случаи, когда просто взял за шкирман, вышвырнул из машины и уехал. Да, то есть, ну вот, то есть смотрите, насколько ведет себя как психопат. Вот, вообще на всякий случай с психопатами жить не надо. Это действительно такси в одну сторону. Да, и не в ту, слову сказать. Чем дальше едешь, тем дальше возвращаться. Ну вот, да, поэтому будьте аккуратны. Психопат должен лечиться. И, к слову сказать, вы его не вылечите. Понимаете, да, если он не собирается лечиться, разрывайте отношения без дураков. Вот, да, я регулярно, да, там, встречаю у себя клиентов, у которых прям именно домашнее насилие, да, вот такое вполне внятное. Я вспомнила, как когда с мужем разводилась, обещала ему позвонить в центр по домашнему насилию. Вот меня из комнаты не выпускал. Вот. Я не хотела к ярости подключаться, чтобы ребенка не пугать. Поэтому вела себя тихо и ему грозило всячески тем, что к маме уйду или к брату схожу, к маме, в смысле, на нижний этаж. Потом вообще был королевский вариант, я ему сказала, твоим родителям позвоню, он расхохотался. Вот. Ничего его не принимало. Пришлось менять тактику вместо угроз, переходить к чему-то другому. Вот, ну, бывает. Значит, хорошо, что у меня муж не король мечей почти. Хотя так вполне внятно выглядит. Вот, значит, из перевернутых, как я уже сказала, в прямых переворачивается достаточно хорошо. Компенсированные короли мечей, в принципе, в общем-то, да, это обычно... А, анекдот прекрасный про компенсированных королей мечей. Прекрасный анекдот. Значит, мужик рассказывает, говорит, мы с женой никогда не ссоримся. Она чемпион, там, мастер спорта по дзюдо, а я по айкидо, нам сыкотно. Или по карате он. Лучше не надо. Вот, есть симпатичный анекдот на тему короля мечей. Расскажу и пойдем на перерыв, ладно? Значит, правда, бородатый, но я думаю, все равно вам будет приятно. Для тех, кто его уже слышал, для тех, кто не слышал. Значит, золотая свадьба, муж с женой, значит, празднуют, внуки спрашивают. Правда, вы никогда не ссорились? Ну, бабушка, точнее, прабабушка, говорит, да, никогда. Говорит, а как это получилось? Ну, говорит, мы когда становились мужем и женой, да, вот мы еще тогда на лошадях, тогда машины еще не было, вот мы обвенчались в церкви, и вот, значит, он выходит, сам он, значит, такой весь элегантный, красивый, значит, вот мы садимся в повозку, он погоняет лошадь, лошадь упрямится, он и говорит, раз. Вот, погоняет опять ее лошадь опять упрямится, он говорит, два. Лошадь равно его не слушается, он тогда достает револьвер и застреливает лошадь. Я ему говорю, милый, сегодня же такой день. Он говорит, раз. Вот, в общем, так мы никогда не ссорились. Значит, ну хорошо. Значит, перерыв и потом про короля Пентакли.